Не труп. Сценаристка. Португалия. Алгарве. На моем ноутбуке так и остается открытым файл. Заявка на сценарий 80-й док. А я уже бегу вниз. Выбегаю я. Выбегает Мануэлла. Возвращается не успевший далеко уйти английский адмирал Кинг. Через несколько минут появляются красивый сын героя революции со своим сыном-подростком, успевший добежать из своего блока А. Кричат, на всех языках лопочут. Муж пострадавшей голландки истерит, претензии предъявляет, кричит, что в суд подаст. На кого? На управляющих, что у них в здании старички с крыш падают? Сами падают? Или кто-то им помогает? Мануэла снова звонит в полицию, пытаясь угадать, какой на этот раз положено звать. Как на труп, Пэджота, Полисия Жудисиария или обычной полиции общественной безопасности, ПСП, Полисия де Сегуранса Публика, будет достаточно. «У нас труп или не труп?» — пытается добиться от всех собравшихся у бассейна Мануэла. «Не труп», — отвечает сын героя революции, которого я ранее заподозрила, что это он с пострадавшим по телефону разговаривал. Проверяет у упавшего с крыши мистера Бина пульс. «Жив, но без сознания. Но скорая помощь нужна как можно скорее». «Две скорые помощи», — требует голландец, муж дамы, на чей тент упал старичок. Дама тоже пострадала, но не сильно. Парусность большого тента спасла обоих. Для старичка выступила батутом, амортизировала падение с высоты, а даму накрыла меж двух спиц, в то время как старичок упал на другой его сектор. Скорее всего, дама себе ничего даже не сломала, максимум ссадины и испуг. Но муж ее вопит, возмущается. «Нужно звать охранника», — вспоминает английский адмирал. «И то верно. Зря нас, что ли, взаперти всех держат. Не выпускают, но и не охраняют, раз снова трупы. Ладно, полутрупы в барракуде». «И лаунж наверху проверить», — четко рассуждает сын героя революции. «Вдруг злоумышленник еще там». Мануэла бежит звать поставленного около главного въезда полицейского охранника, адмирал сыном героя, идут к лифту нашего блока С, чтобы подняться наверх, а я поднимаю голову вверх, пытаясь просчитать траекторию падения. Постаревший мистер Бин падал откуда-то сверху, прямо над нашим балконом. Не хватало еще, чтобы снова на меня подумали. Теперь еще и дочка здесь, и ее под замок засадят, а ей по своим делам раньше меня в Лиссабон ехать надо. Слышала, как она с кем-то ругалась и говорила, что приедет, разберется. Над нами апартаменты мозамбикской приемной дочки богатой Марии Жардин. Но дочка с дочкой ушли загорать на виллу приемной матери еще до падения мистера Бина. Над ее апартаментами общий лаунж на крыше, доступ к которому есть у любого из обитателей барракуды. Старичок упал явно не с моего этажа. Хочется верить, что даже португальские полицейские вычислить это смогут. Надо ж было Мануэле уйти за несколько минут до этого, и на балконе осталась я одна. На балконах напротив кто-то был? Сын героя, кажется, на своем балконе оставался, со своим сыном разговаривал. Должен был видеть, что я была одна. Постаревший мистер Бин ко мне не заходил, и я старичка с моего балкона не выбрасывала. Упал он, судя по всему, с большей высоты. Но как он упал? Решил покончить с собой? Тогда почему бросился не со своего балкона? Типа, с его второго этажа не разбиться, пойду-ка я с крыши падать? Или его сбросили? Кто? Успеть бы посмотреть записи камер до того, как полицейские их изымут. Британский адмирал и сын героя уже наверху, выглядывают с лаунжа на крыше. Отрицательно машут головой. Там никого. Иду в каморку консьержки, куда выведены камеры. Но, увы, сегодняшний дежурный охранник оказывается не таким медлительным, как вчерашние, и он уже там. Вместе с Мануэлой смотрит записи с разных камер. Пока на меня не обращают внимания, стою на входе и смотрю вместе с ними. Вот наш мистер Бин мелькает на лестнице своего блока А, вниз спускается пешком. Вот он пересекает холл первого этажа и направляется не к выходу из здания, а к лифту блока С. Наверх пешком по лестнице не хочет идти. В главном холле в то же самое время и сын адмирала с женой уходят от бассейна, и старая дама с внушительной грудью не очень понятно, в какую сторону идет, и сама Мануэлла, разговаривающая с невесткой героя революции. Она спрашивала, долго ли нас в заточении держать будут, и откуда лучше продукты с доставкой заказать, раз уж нас даже в супермаркет не выпускают. Охранник просит Мануэлу перемотать записи с камер блока С. Вот наш мистер Бин около лифта. Мануэла чуть больше нужного перемотала, и видно, что минутами раньше в лифт этого блока входит красивый профессор Жозе. Странно, зачем ему в наш блок? Через минуту примерно подходит к нашим лифтам мистер Бин. Теперь нужны камеры с этажей. Мануэла разводит руками. На жилых этажах камер нет, и есть одна около лифтов на верхнем, где вход в пентхаус и в лаунж на крыше. Отматывает записи той камеры на несколько минут назад. Вот они оба. Профессор Жозе и мистер Бин видны в общем лаунже наверху. Разговаривают, прохаживаясь из стороны в сторону, то исчезая из кадра, то появляясь снова. Сначала вполне спокойно разговаривают, потом все более резко. Профессор Жозе входит в раж. Слов, ясное дело, не слышно, но видно, как темпераментный мулат распаляется, что-то доказывает старичку мистеру Бину. Тот угрюмо молчит. В таком распаленном состоянии оба выходят из кадра и больше не появляются. Время на записи 12:48. Старичок пролетит мимо меня примерно в это время. Самого момента падения на записях нет. Слепая зона. «Получается, красивый профессор Жозе сбросил старичка вниз?» Или сказал что-то такое, что старичок сам решил закончить свои дни. И где теперь сам профессор Жозе? В суете вокруг упавшего его видно не было. Возвращаемся к другим камерам. Ни на одной из них профессора Жозе больше не видно. Где же он? Остался наверху? Но, поднявшись в лаунж на крыше, адмирал Кинг и сын героя революции никого там не застали. На 3,5 языках — португальском, который не понимаю я, английском, который не понимает полицейский, плохом английском Мануэлы, который не понимает полицейский и с трудом разбираю я, и с использованием отдельных особо экспрессивных элементов русского нелитературного, пытаемся понять, куда же делся профессор Жозе. Теперь он главный подозреваемый. Но если охранник сейчас здесь и просматривает записи с камер, главный вход остался без присмотра, соображаю я. Охранник в переводе Мануэлы отвечает, что закрыл ворота и калитку, когда побежал за Мануэлой, да и камера от ворот выведена сюда, никого на ней не видно. «Через ворота перелезть невозможно», — машет руками полицейский охранник. «И мимо нас он бы не проскочил, мы же навстречу бежали». «Бежали» в исполнении местного полицейского значит «шли чуть быстрее обычного». А в обычном состоянии они передвигаются весьма неторопливо. Но навстречу им вряд ли кто мог проскочить. Получается, что наш главный подозреваемый еще в здании. Но куда мог деться профессор Жозе из поля зрения камер? Перебираю варианты. Мог выйти на жилом этаже, не спускаясь на первый. но на моем этаже, когда я бежала вниз после падения мистера Бина, его видно не было. Открытый коридор-балкон отлично просматривается, спрятаться там негде. Апартаменты на этажах подо мной закрыты ставнями, там никого. Остается этаж надо мной и под лаунжем. Старичок падал строго мимо меня. В таком случае точки падения может быть только две. Они с профессором Жозе, исчезнув из поля зрения камеры, должны были спуститься ниже и зайти в квартиру приемной дочки богатой Марии. Но та с дочкой в тот момент сидела около бассейна на вилле приемной матери, ее было хорошо видно с моего балкона. То есть зайти в ее апартаменты профессор Жозе и мистер Бин могли, только если у них есть свои ключи. А зачем им ключи от чужих апартаментов? Второй вариант. Профессор Жозе скинул старичка с верхнего яруса сразу, как только они вышли из кадра, и сам каким-то образом спрятался в апартаментах Жардин-младший, а около бассейна на вилле матери та сидит для отвода глаз, на самом деле являясь сообщницей профессора Жозе. Дала ему свой ключ и сидит. Мог ли профессор точно знать слепые зоны, которые не попадают на камеру? Спрашиваю Мануэлу, не интересовался ли кто в последние дни камерами, не заходил ли кто в комнату с видеонаблюдением, не расспрашивал ли. «Да кого здесь только не было», — отмахивается консьержка. «Брелоки от ворот в сторону пляжа перекодировали, и у многих они не срабатывали. И голландцы здесь были, и упавший теперь Тиензу, и киношная Роза». «Дама с внушительной грудью, значит, Роза», — отмечаю я для себя. «И мадам Жардин-младшая, и...» «А профессор Кармуш, Жозе к вам заходил?» Останавливаю поток перечислений. «И он был, заходил жаловаться, я ему брелок меняла». «А он тем временем разглядывал камеры?» «Может, и разглядывал, мне не до того было. Злилась на мастеров безруких. Надо ж было так сделать, чтобы каждому, почти каждому брелок менять приходилось». Консьержка возмущена. «А Жардин-младший, профессор Жозе, общается?» «Ни разу не видела. С чего вы взяли?» Подумала, что кроме как спрятаться в ее апартаментах, больше ему деться было некуда, если в лаунже наверху его не нашли. Но ни на одной камере он больше не мелькал. Должен же он был куда-то деться. «По лестнице мог пойти. Лестницу на камерах не видно». Но даже если он быстро спустился по лестнице до того, как я по ней вниз побежала, должен же был он где-то выйти и появиться на камерах этого этажа. Должен был выйти, но не выходил. И, судя по записям камер, на первом этаже не появлялся. А есть ли помещение ниже первого уровня? «В бейсменте подземные коммуникации бассейна и келлеры», отвечает Мануэлла. В элитном жилом комплексе разные помещения называются от чего-то не по-португальски, а на странной смеси языков. Бейсмент, лаунж, келлер. Для модности, наверное, как и у нас, прилипли к языку все эти ресепшн, паркинг, пентхаус. Но и сам бейсмент, и келлеры в бейсменте, подвалы по-нашему, идеальное пространство для пряток. Нужно проверить, не там ли прячется профессор Кампуш. «Сеньора, дорогая, вам зачем это проверять?» — не понимает Мануэлла. «Действительно, зачем? Даже полицейский охранник не намерен делать больше того, за что ему деньги платят. А мне-то вмешиваться в эту историю зачем? Давняя профессиональная привычка быть в центре событий. Первый найти информацию, ничего не упустить. Желание как можно быстрее разобраться, кто и за что убил бывшую моего нынешнего, до того, как перестанет быть приличным в переписке и разговорах с ним не упоминать про убийство в барракуде. Профессор Жозе поднялся с мистером Бином Тиензу наверх. Это раз. Старичок упал, а профессор не спустился вниз, или спустился, но где-то прячется два. И, похоже, это косвенно указывает, что он столкнул старика с крыши. Тогда, может, ты Марию Луизу придушил и утопил он? По виду не скажешь. Интеллигентный, приятный мужчина. Но внешность обманчива. Как автор детективов, я это особенно хорошо знаю. Все же нужно проверить в бейсменте, не прячется ли там приятный профессор. Мануэла и охранник уходят к воротам встречать скорую помощь. Вслед за ними выхожу из комнаты консьержки. Если что мы пропустим, камеры запишут. Со слов Мануэлы уже знаю, что в бейсменте делений на блоки, как на всех верхних этажах, нет. Общее безразмерное помещение с ходами коридоров, ведущих к коморкам келлеров, индивидуальных комнатушек складов для хранения всяческого нужного и ненужного барахла, строго расписанных за каждой из квартир. Плюс большущие трубы, вся система наполнения и стока бассейна. Плюс отсеки для хранения общей техники для очистки бассейна, уборки территории и прочих хозяйственных дел. Деления на блоки в бейсменте нет, а лестницы есть. Обе лестницы между блоками А и Б и блоками Б и С доходят до подвального этажа. А значит, спустившись по лестнице нашего блока С, тот, кто был наверху в момент падения мистера Бина Тиензу, спокойно может пройти по подвальным хитросплетениям, подняться уже по другой лестнице и попасть на жилые этажи блока А или блока Б. Или даже выйти из здания, будто только спустился со своего этажа. То есть красивый профессор вполне может пройти через подвал и подняться к себе в апартаменты. Или он знает, что в его апартаментах его сразу найдет полиция, и тогда будет прятаться здесь. Не помешал бы навигатор по всем хитросплетениям здешних подвальных переходов. Или вид сверху на запутанный лабиринт. Не то как в сказке. Налево пойдешь, подозреваемого потеряешь. Направо пойдешь. Направо какой-то шорох. Настойчивый такой шорох, переходящий в более резкий звук то ли хлопнувшей двери, то ли чего-то упавшего, то ли выстрела. Осторожно заглянуть за угол, чтобы себя не выдать. Так тихонечко, затаив дыхание, выглянуть из-за угла. И понять, что в темноте ничего не видно. Освещение в бейсменте включается от датчиков движения, но я стараюсь не шевелиться, поэтому в этом повороте коридора света нет. Осторожно выглянуть. И заметить только, как четыре белых пятна мелькают почти в полной темноте и вонзаются прямо в меня. Завопить, чуть не упасть от неожиданности, зажмуриться от освещения, включившегося от движения. Успеть сообразить, что резкий звук упавшего предмета или это все же был звук выстрела, раздался до того, как я попыталась выглянуть за угол в той части подвальных переходов, в которой теперь включился свет. В других частях по-прежнему темно. Осторожно продвинуться вперед. Медленно. Так медленно, что включившийся свет снова гаснет. Снова остаться в абсолютной темноте. Одной. Прислушаться, раздастся ли другой звук, кроме гулких ударов моего сердца. Но все тихо. Только стук моего сердца пульсирует в ушах. Было бы чего пугаться. Свет погас. Так я сама же стояла без движения, поэтому и погас. Сейчас сделаю шаг и загорится вновь. Сейчас сделаю шаг и... Свет вспыхивает. Что-то большое и темное мелькает в той части коридора, где он резко сворачивает влево. Но что мелькает, я разглядеть не успеваю, потом снова раздается звук то ли хлопнувшей двери, то ли удара, то ли выстрела. И свет снова гаснет. но не общий свет от ламп под потолком. Гаснет мой собственный свет в моих глазах. Гаснет одновременно с тем громким звуком, переходящим в тупое гудение в моей голове. И я медленно оседаю на пол, успевая понять, что-то упало на меня сзади или меня чем-то ударили по голове.